Посмотри-ка, Алексей, судя по сообщению этого листка, члены правительства в Москве сварганили комитет по чествованию писателя Горького. Ничего не стоит и соврать этому листку, расстроился Алексей Максимович. Но если верно, надо возражать. Да-с, так и ответствовать Москве. Из чего выдумали? В святые превознесли. Не годится. Смутился, когда следом прочел пришедший из Союза газету «Известия» за вторник, 22 ноября 1927 года. В 1928 году исполняется 35 лет литературной деятельности Максима Горького и 60 лет его жизни. Максим Горький является крупнейшим современным писателем, близким по духу своего творчества пролетариату и советскому строю. В русской литературе Максим Горький задолго до октября в своих произведениях был провозвестником пролетарского бунта. Весною Горький намерен приехать в СССР, собираясь написать книгу о новой России. Этот юбилей должен быть отмечен советской общественностью. Госиздат РСФСР, редакции газет «Известия» и «Правда» создали комиссию по чествованию Максима Горького в составе товарищей Луначарского, Халатова, Скворцова, Степанова, Бухарина, Томского, Смедовича, Покровского и Ганецкого. Черти драповые, это самое! Нечем им там дома заниматься? Торжества подавай! Того и гляди, иллюминацию прикажут возжечь над Кремлем. Не дело! — бурчал, расхаживая по саду и пряча от попадавшихся навстречу домашних повлажневшие глаза. Поднял суковатую палку, как бы грозя кому-то. Возмущение адресую так — ответственному редактору «Известий», ЦИК СССР и ВЦИК. Скворцову Степанову. Копия ответственному редактору «Правды» Бухарину. На чистый белый лист округло легли строчки. «Дорогой Иван Иванович, посылаю вам статейку, написанную мною для «Манчестер Гардиан». Может быть, вы напечатаете ее в «Известиях». О чем это он? Хотел тут же все перечеркнуть, но перо само покатилось дальше на аккуратных колесиках букв. Получил огромную поздравительную телеграмму, подписанную вами и Халатовым, и искаженную в передаче местного телеграфа до того, что в ней явились совершенно изумительные слова «Ухо носа Богородица». Господи, да придут ли нужные мысли, ради которых и решился писать? Наконец-то вот. Поздравлением тронут, но и весьма смущен. Смущен — это сказано не из ложной скромности, не из кокетства, а по сознанию, что работа моя ценна и значительна, поскольку она, совпадая с общим потоком революционной работы, тоже служила возбудителем трудовой массе для честных людей других слоев, воли к жизни, воли к революционному действию. Разумеется, я счастлив этим сознанием, разумеется, я горжусь тем, что в меру сил моих и моего понимания шел, иду, как мне кажется, рядом с людьми, которые совершили великое дело и с энергией выше всяческих похвал продолжают расширять и углублять его. Но ведь и вы, и многие сотни людей работали в этом направлении по 35 лет и более, так что мой юбилей — это юбилей ваш и еще множество творцов, работников Великой Революции. Да, именно так, чтобы они поняли, нельзя никакую личность, как бы значительна она ни была, ставить выше всех по-настоящему великих деяний рабочего класса. Именно он, пролетариат, творец истории, и его энергией совершаются поистине чудодейственные дела. Но что ни день, почта стала доставлять из России все больше и больше писем. Это были приветствия, поздравления совсем от незнакомых людей, И он дрогнул. После долгих и долгих лет молчания